50-летний Кушпун был мужчиной в самом соку. В меру упитанным, не слишком старым, без явных физических изъянов, если не считать такой мелочи, как слабый слух, что с лихвой компенсировало его несметное богатство, часть которого он готов был пожертвовать ради обладания юным упругим телом, сладкими девичьими губами и бездонными черными очами. На фоне более чем впечатляющего состояния Кушпуна все архотские женихи с их жалкими предложениями вмиг утратили в алчных глазах Айша-Биби всякую ценность. Не доверяя никому решения столь важного вопроса, она поспешно собралась в путь, чтобы лично провести выгодные торги. Ничего не подозревающая Эли осталась под бдительным надзором Заира. Почувствовав, что пробил ее заветный час, Эльнара внутренне собралась. Теперь ей нужно быть крайне осмотрительной, чтобы ненароком не спугнуть капризную птицу удачи, припорхнувшую на плечо. Весь день она занималась хозяйственными делами, а вечером удалилась в свою комнату. Дождавшись, когда совсем стемнеет, на цыпочках прокралась во двор. Убедившись, что Заир по поручению матери, последние две недели ночевавший на топчане под навесом спит, Эли, неслышно ступая, направилась в мачехины покои. Эли хотела вернуть жемчужное ожерелье, доставшееся ей от покойной матери, которое коварная Айша-Биби однажды хитростью выманила у отца вместе с другими украшениями. Несмотря на царившую в комнате темноту, зоркая девушка быстро нашла инкрустированную серебром кожаную шкатулку, где Айша-Биби хранила драгоценности. Ее ожерелье лежало на самом верху. Эли взяла его и, не задерживаясь, пошла к выходу. Но вдруг дверь комнаты открылась, и на пороге возник Заир с масляной лампой в руках. Эльнара в замешательстве остановилась. Наслаждаясь тем впечатлением, что произвело его неожиданное появление, толстяк медленно поставил лампу на пол и непредвещающим добротоном сказал: «Что ты делаешь, негодная, в покоях моей матери? Отвечай немедленно». «Ты не Кадий, чтобы требовать от меня ответ, да еще в такой невежливой форме», — насмешливо возразила Эли, даже в столь небезопасной ситуации, не желавшая опускаться до лжи. «Для тебя я Кадий», — напыщенно заявил Заир, надеявшийся с помощью денег, что копила его скупая мать, когда-нибудь заполучить должность судьи, то бишь Кадия. «Я мужчина, а значит, должен знать обо всем, что происходит в моем доме». «И ты туда же», — презрительно протянула Эльнара. «С каких это пор дом, купленный моим отцом, стал твоим домом? Эх, Заир, что ты, что твоя мать, как все нищие, благодаря случаю выбравшиеся из нужды, вместо того, чтобы просто ценить, что у вас есть, начинаете протягивать свои жадные руки ко всему, что не имеет к вам никакого отношения. Ты пришел сюда 3 года назад, а я живу здесь с самого рождения». «Это мой дом», — упрямо возразил Заир, «потому что тут хозяйничает моя мать. А тебя вообще скоро выдадут замуж, и ты уже сюда не вернешься, и этот дом рано или поздно достанется мне, ясно?» — рявкнул толстяк, обозленный звучавшим в голосе Эли превосходством. «И, между прочим, ты так и не ответила на мой вопрос, что ты тут делала». В прятки сама с собой игралась. Огрызнулась девушка, пытаясь пройти в дверь, которую практически полностью загородил Заир своим массивным телом. «Погоди, а что ты прячешь за спиной? Уж не своровала ли чего? Немедленно покажи руки». Эльнара неохотно разжала ладонь. «Я так и думал», — торжествующе воскликнул толстяк. «Ты решил воспользоваться отсутствием моей бедной матери, чтобы выкрасть у нее жемчуг. Маленькая воровка, я проучу тебя». Он занес над головой девушке кулак, но она отпрянула в сторону. «Неправда, я не воровка. Это твоя бессовестная алчная мать обманом забрала у меня ожерелье и спрятала его в шкатулке. Мне не нужны ее драгоценности. Я только хочу вернуть вещь, по праву принадлежащую мне. Это ожерелье единственное, что осталось у меня в памяти моей покойной матери. Заир, отпусти меня с миром. Аллах вознаградит тебя за справедливый поступок».